Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам, вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме к треугольным домам, вдоль оврагов пустых, по замерзшей траве, по песчаному дну, освещенной луной и ее замечая одну. Гулкий топот копыт по застывшим холмам — это не с чем сравнить. Это ты там, внизу, вдоль оврагов, ты вьешь свою нить. Там куда-то во тьму от дороги твоей отбегает ручей, где на склоне шуршит твоя быстрая тень по спине кирпичей. Ну и скачет же он по замерзшей траве, растворяясь в потьмах, возникая вдали, освещенной луной на бескрайних холмах. Мимо черных кустов, вдоль оврагов пустых, воздух бьет по лицу, говоря сам с собой, растворяется в черном лесу. Вдоль оврагов пустых, мимо черных кустов, не отыщется след, даже если ты смел, и вокруг твоих ног завивается свет. Все равно ты его никогда ни за что не сумеешь догнать. Кто там скачет в холмах? Я хочу это знать, я хочу это знать. Кто там скачет, кто мчится под хладную мглой, говорю, одиноким лицом обернувшись к лесному царю, обращаясь к природе от лица треугольных домов, кто там скачет один, освещенный царицей холмов? Но еловая готика русских равнин поглощает ответ. Из распахнутых окон бьет прекрасный рояль, разливается свет. Кто-то скачет в холмах, освещенный луной, возле самых небес, по застывшей траве, мимо черных кустов, приближается лес. Между низких ветвей лошадиный сверкнет изумруд. Кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд? Кто глядит на себя, отраженного в черной воде? Тот вернулся к себе, кто скакал по холмам в темноте. Нет, не думай, что жизнь — это замкнутый круг небылиц, ибо сотни холмов — поразительных круп кобылиц, на которых в ночи, но при свете луны, мимо сонных округ, засыпая во сне, мы стремительно скачем на юг. Обращаюсь к природе. Это всадники мчатся во тьму, создавая свой мир по подобию вдруг твоему. От бобровых запруд, от холодных костров пустырей, до громоздких плотин, до безгласной толпы фонарей. Все равно. Возвращение, все равно даже в ритме баллад, есть какой-то разбег, есть какой-то печальный возврат. Даже если Творец на иконах своих не живет и не спит, появляется вдруг сквозь еловый собор что-то в виде копыт. Ты, мой лес и вода, кто объедет, а кто, как сквозняк, проникает в тебя, кто глаголит, а кто обиняк, кто стоит в стороне, чьи ладони лежат на плече, кто лежит в темноте на спине в леденящем ручье. Не неволь уходить, разбираться во всем не неволь, потому что не жизнь, а другая какая-то боль приникает к тебе, и уже не слыхать, как приходит весна. Лишь вершины во тьме непрерывно шумят, словно маятник сна. 1962.